Глава 72. Когда я вернулась домой, Ольга меня огорошила. Она сидела в комнате на диване и задумчиво глядела на раскрытый чемодан у своих ног. «Ты куда-то собралась?» — спросила я. «Мы с Толиком едем в отпуск», — и, увидев мое удивление, пояснила. «Он разводится с женой». «Так значит, вы теперь сможете пожениться?» Ольга грустно покачала головой. «Ты не понимаешь, Ульян, не все так просто. Сомневаюсь, что подхожу ему в роли жены». «Как так? Вы же уже столько лет вместе». Мне не нравилось выражение лица подруги. Глаза, как у побитой собаки, опущенные уголки губ. «У него совсем другие горизонты, Ульяш, и ему подходят такие женщины, как он сам, а не секретарша». «Зачем же ты тогда едешь с ним?» Она тяжело вздохнула. «Я люблю его, потому и еду». Молча сев на диван рядом с подругой, я принялась помогать ей складывать вещи в чемодан. Настроение поникло. Уже не хотелось рассказывать о моих сегодняшних приключениях. Ромка первый увидел густой черный дым, поднимавшийся над лесом. Внезапно понял, что от ужаса не в силах пошевелиться. Что-то горело там, где стоял дом бабы Шуры. «Ром, чего ты застрял?» — крикнула Рая, выскочила на крыльцо и тоже застыла. «Ой, батюшки, пожар!» Парень наконец-то очнулся, в панике огляделся. «Это же у Ульянки! Ведра, Рай, ведра тащи!» По улице уже бежали люди, что-то кричали. «Ведьма, ведьма горит! На костер ее! Ой, баба Шура же там одна!» «Ромка, оставайся здесь, я сам!» Откуда ни возьмись, появился Андрей Павлович. «И ты, Рай, не ходи!» Мужчина бросился к лесу. Казалось, горело все. Огромные языки оранжевого пламени лизали сосны, и они издавали сухой лающий треск. «Баня горит!» — крикнул кто-то. «А где бабка?» Андрей бросился к дому, который стоял пока еще не тронутый пламенем. Сердце гулко колотилось в груди. Мужчина надеялся, что Петровна дома и просто спит. Как только он открыл дверь, между ног проскользнула рыжая псина, Весна, и, задрав морду, рванула в сторону бани. Уже поняв, что Петровны в доме нет, но все-таки хватаясь за краешки надежды, Андрей обежал все комнаты. Хоть бы баба Шура была на лугу. Вокруг полыхавшей постройки застыли люди. Кто-то тихо плакал, кто-то молился. Какая-то женщина голосила, стоя на коленях. «Александра Петровна, похоже, внутри», — произнес чей-то голос позади. «Как же так? Горе-то какое!» Андрей понимал, что уже поздно что-либо делать. Стиснул в отчаянии зубы. Все кончено. Вдали завыли сирены пожарных машин. Я отпросилась с работы домой пораньше, хотела проводить Ольгу. Даже успела приготовить противень ватрушек в дорогу, но подруга отказалась. «Уль, ну не будь дурочкой. Меня Толик насмех поднимет, если я припрусь в аэропорт с мешком ватрушек. Да и вообще, пора тебе прекращать эти деревенские замашки. Ну представь, выйдешь замуж, и твой муж уже через месяц раздуется, как воздушный шар». Я рассмеялась. Может, Ольга и права. Наверное, мне надо придумать другое хобби. Посмотрев на часы, довольно подмигнула подруге. «У меня через 2 часа встреча с одним очень и очень симпатичным молодым человеком». «Свидание? И ты молчишь, подруга?» Я покачала головой. «Нет, это деловая встреча. Мы идем в тир». Ольга не смогла скрыть разочарование. Максим Алексеевич ждал у входа в спортивный клуб. Он внимательно оглядел меня. Кивнул. «А я думал, ты не придешь». Он указал на припаркованную черную иномарку. «Ну, поехали». «А чего тогда ждали?» Пробормотала, следуя за ним. Видела, что он усмехнулся. Ехать было недалеко, и в дороге мы почти не разговаривали. Чувствовала себя не в своей тарелке. Красивый мужик, и я, и больше никого. Я даже не знала об этом Максиме ничего, кроме того, что он бывший чемпион по биатлону. Да и имя у него красивое. Такое же, как у того. Другого. Когда он открыл багажник, я остолбенела. Чего там только не было. Целый склад оружия. «Максим Алексеевич?» Он тихо рассмеялся. «Не волнуйся, у меня есть разрешение. На вот, бери это и это». Он подал мне какие-то ружья в чехлах. «Не тяжело?» «Не-а». «Ох, как приятно чувствовать в руках знакомую тяжесть. Да пусть хоть 50 килограммов весит». Мужчина заметил мою довольную улыбку, но ничего не сказал, протянул мне наушники и вязаную шапку. «А это для чего?» — спросила я. «Сразу видно, что ты ничего не знаешь об оружии. Наушники, чтобы слух не потерять, ну а шапка, чтоб синяков не было на твоих белых девичьих плечиках. На приклад натяни. Ну, с чего начнем и на сколько метров?» Я пожала плечами. «Можно и подальше, мне все равно». Максим Алексеевич усмехнулся. 100 метров тебе пока хватит?» Вот воображала, он что, думает, что я не знаю, как стрелять? Мой взгляд уже уперся в ЦЗ-550. Я слышала об этой винтовке, но мне никогда не приходилось стрелять из нее. Березин поморщился. «Не выдумывай, это не для девушек. Слишком сильная отдача. Вон и стой, постреляешь». «Прекрасно. М-16 знала, как свои 5 пальцев. «Показать как?» Я бросила на мужчину такой взгляд, что он мгновенно прикусил язык. Мы стреляли долго, патронов было более чем достаточно. Знаменитый биатлонист явно не желал сдаваться, а меня это заводило еще больше. Под конец он снял наушники и потянулся за другой винтовкой. «Не хочешь Мосинку опробовать?» Я кивнула. Думал, испугает меня. И опять победителей не вышло. Мне даже показалось, что Максим Алексеевич был чем-то недоволен. Уж больно у него был задумчивый вид. «Из ГЛОК стреляла?» «Нет, но попробую». «Ты упрямая», — одобрительно сказал мужчина. «И мне это очень нравится в тебе». По пути домой мы уже не молчали. Максим Алексеевич с большим интересом разглядывал меня. «Ты, наверное, голодная?» — поглядел на часы. «Мы там провели около 3 часов. Может, в кафешку какую-нибудь?» Я отказалась, вспомнив о плюшках, дожидавшихся меня дома. «Где ты так научилась обращаться с оружием?» Наверное, этот вопрос висел у него на языке уже давно. «Бабушка научила еще в детстве. Она во время войны снайпером была. Мы с ней на охоту ходили. А теперь я одна. Бабушка уже старенькая». «Я знал только одну девушку, которая стреляла так же хорошо, как ты». «И где она?» Тут же прикусила язык. Мужчина замолчал. «Ее уже нет». Вздохнул так тяжело, что мне захотелось обнять его и пожалеть, как маленького мальчика. «Простите, Максим Алексеевич». «Максим, Макс, зови меня так». Уже около дома, когда я вышла из машины и направилась к подъезду, Березин окликнул меня. «Ульяна, почему ты работаешь уборщицей?» Рассмеялась. «Да в вашей Москве работу не так просто найти». «Предлагаю тебе перейти ко мне на службу». «К вам?» Он протянул мне черную визитку. Серебряная надпись гласила: «Максим Березин, генеральный менеджер. Частное охранное предприятие «Свой берег». Я потеряла дар речи. То поднимала глаза на улыбавшегося мужчину, то опускала на заветную карточку. Неужели он всерьез? Неужели не шутит? «Ну так что, Ульян?» «Черт, Максим Алекс... Максим... Да, да, конечно, да». «Ну и прекрасно. Адрес указан. Приходи послезавтра». Улыбнувшись, повернулся к машине. «Кстати, спасибо за прекрасный вечер. Он пробудил много хороших воспоминаний». Мужчина сел в машину и уехал, а я еще долго стояла, разглядывая визитную карточку.